Герой нашего времени. Я сижу на тахте и, откинувшись на спинку, нервно поглядываю на будильник. Сейчас начнут звонить. Мартуш перешла на вой. И вдруг я слышу голос дяди Васи совсем рядом, в тамбуре. А вслед за голосом дяди Васи какой-то несмелый Лёшин. Друзья отдвигают задвижку, собачий вой сменяется радостным повизгиванием. «Марта! Хорошая Марта!» — с нежной убедительностью приговаривает за стеной дядя Вася, и вместо рычания надрывного лая начинается обычное перекатывание. Марта носится по комнате и, как при встрече с Клавдией Ивановной, гоняет по полу что-то увесистое. Дядю Васю признают своим. «Вот это я понимаю, человек. Пришел, увидел и покорил. Собаку на Микене не проведешь. Она все чувствует. Где добро и где зло. А если вошел я, то она бы меня, наверное, загрызла. Сейчас дядя Вась все уладит, и ребята все поймут. А когда возвратится Клавдия Ивановна, то пойдут мыть посуду, а дядя Вась, когда Клавдия Ивановна на работе, будет с Мартой гулять». Голоса за стеной постепенно крепчают, и Леша уже выходит в носках в туалет. Дядя Вась набрал высоту. «Он поет!» Его новые товарищи сражены на повал угощением. «По деревне мы пора идем, ночевать попросимся!» Дядя Вася поднимается за стола и, оставив неприкрытые двери, выходит в коридор. И вслед за дядей Васей, сразу же соскучившись без верного друга, выскакивает Марта. Соседи уже предупреждены. Марта носится по коридору, дядя Вася подходит к телефону, набирает номер. «Извините меня, пожалуйста», — начинает, как обычно, дядя Вася. «Мне нужен», — и называет имя и отчество. Я смотрю на часы, уже половина седьмого. Скоро придет Клавдия Ивановна. «Слушай, дорогой», — радостно выпаливает дядя Вася, — «приветствую! Сколько лет, сколько зим! Я? Да ничего, уже в Ленинграде, на Невском, дом 134, квартира 1, заходи, что звоню?» «Да тут, понимаешь, — все это произносится громко, так, чтобы слышала вся квартира. — Что-что? Да нет, не отдельная, коммуналка, понимаешь? Соседка водит гопников каждый день, нигде не работает. Что-что, соседка? Работает в столовой, мясником, засрали, понимаешь, всю квартиру, а у нее боксер. Да нет, собака, эти гаврики пьяные, а боксер в коридоре, слышь, лает, а тут бабуси, дети. Сколько жильцов? 14. Очень тебя прошу. Позвони в отделение. Пришли сюда людей. Какое отделение? На Гончарной, Московского вокзала. Дом 134. Квартира 1. Ну, дорогой, спасибо. Заходи. Обязательно заходи. Я? Да лечусь. Что-что? Дядя Вася хохочет. Найдем, конечно, найдем. Ну, будь здоров. Да, запиши телефон. Дядя Вася диктует номер телефона, еще раз расхотавшись, вешает трубку. Из глубины коридора доносится поскуливание. Наконец раздается звонок. Оказывается, милиция. Мой звонок самый крайний, и потому все звонят в первую очередь ко мне. Входит участковый и еще один рядовой, сопровождающий. Квартира оживает. Из всех комнат сразу же появляется народ. В центре внимания дядя Вася. Дядя Вася выглядит фертом. На нем добротный пиджак. Это тюжная белая рубашка. В руке почему-то ошейник. Все столпились возле нашего тамбура, а двое пришедших во главе с дядей Васей уже в комнате. Остальные протиснулись и заглядывают. Лохматый, я узнал его по лысине, лежит возле ножки стула. Одна рука у него откинута в сторону. Возле лохматого лужа. Леша услышал шум и сел. На одной ноге из носка вылезает палец. Волосы на голове торчат. Леша сидит на диване и протирает глаза кулаком. Сейчас будет приятно удивлен. На столе две пустые пол-литры. В банке из-под шпрот, наверное, тоже принес дядя Вася. Теперь вместо рыбы окурки. Сковородка почему-то на телевизоре. Сопровождающий дотрагивается с погом до лохматого. Участковый подходит к Леше. — Фамилия, — спрашивает он у Лёши. И Лёша называет свою фамилию. Документы, — строго произносит участковый. И Леша молчит. Одевайся, — привычно командует участковый, в то время как сопровождающий продолжает тормошить Лохматова. Лохматый что-то мочит, а Леша, все еще озираясь, наклоняется и, пошарив по половицам, поднимается. Один ботинок под стулом, а другого что-то не видно. Наверное, заначила Марта куда-нибудь под шкаф. Леша лезет под шкаф и ищет. Пиджак валяется прямо на полу. Лохматый раскачивается на четвереньках и, опираясь о стул, делает очередную попытку подняться и опять сползает. Леша находит второй ботинок, возвращается на диван, сидит, зашнуровывает. Сопровождающий подходит к двери, просит народ отойти. Все отодвигаются, но никто не уходит. Опять протискивается. Сопровождающий выходит в тамбур и уводит народ в коридор. Совсем еще мальчишка. Но уже усы, наверное, с Кавказа. Дядя Вася задерживается в комнате. А все-таки странно. Когда заходишь в комнату, почему-то пахнет не так, зато в тамбуре просто невозможно дышать, но это никого не пугает. Приходится подчиниться, и толпа как-то нехотя перемещается в кухню. Из каморки, которую еще никто не занял, раздается вой. Оказывается, Марта выходит, дядя Вася ее запер для безопасности. Теперь понятно, почему дядя Вася с ошейником. Но откуда у него ключ? Ведь каморка была опечатана. Уже на кухне я слышу, как из глубины коридора доносится шарканье Натальи Михайловны. Все опять сгрудились, и кто-то достал лист бумаги. Сейчас будут писать заявление. Так велел участковый. Наталья Михайловна где-то уж на полпути. Я выхожу в коридор, и возле поворота к первому туалету мы с ней встречаемся. — Вы не в курсе? — спрашивает Наталья Михайловна. — Что здесь творится? Наталья Михайловна останавливается и, принимая обычную позу, опирается ладонями о палку. Ей так легче держаться. — Да вот, пришла милиция, — задумчиво отвечаю я и смотрю в конец коридора. Из тамбура при поддержке сопровождающего выползают Леша с Лохматым. Тут же дядя Вася. Последний выходит участковый. За друзьями и сопровождающим захлопывается дверь, а дядя Вася с участковым направляются к нам. «А, вот и наша бабуся!» — радостно улыбается дядя Вася. И, приблизившись к Наталье Михайловне, чуть не расшаркивается. «Здравствуйте, милая, здравствуйте!» Участковый уже не молодой, хотя он дядю Васю и выслушивает, но интерес к окружающему, как видно, не испытывает. Наталья Михайловна внимательно их разглядывает и, отстранившись, пропускает, продолжая опираться на палку, поворачивает голову и смотрит им в спину. Потом поворачивается вся и, оставленная в одиночестве, возобновляет свой путь дальше. Вой, запертый в каморке Марты, делает еще протяжнее. На кухне царит оживление. Заявление уже готово, и теперь его все подписывают. За исключением Варвары Алексеевны. Но она тут все равно, в самой гуще событий, зная за нее эту слабость, ее фамилию решили не вносить, то потом не переписывать. Фамилия Натальи Михайловны тоже отсутствует, мало ли что. А вдруг Наталья Михайловна нездорова или спит? Но подписи все равно хватает. И все благодаря дяде Васе. Сам дядя Вася держится с достоинством, как даже весело. Он как рыба в воде. С ошейником в руке дядя Вася напоминает дрессировщика с приготовленной на всякий случай плеткой. И со всеми разговаривает, и улыбается. В отличие от дяди Васи, участковый выглядит каким-то задерганным. Привычно и без особого энтузиазма он прочитывает заявление. Убедившись, что все как положено, составляет протокол. И все его тоже подписывают. В это время на пороге кухни появляется и Наталья Михайловна. Можно, конечно, добавить ее подпись, но участковый уже заявление спрятал. Варвара Алексеевна замечает Наталью Михайловну и демонстративно уходит. Участковый прячет протокол и, ни с кем не прощавшись, выходит в коридор. Вслед за ним выходит дядя Вася. Наталья Михайловна их снова внимательно разглядывает. Она осталась на кухне одна, и все опять стягиваются к тамбуру, чтобы не прозевать Клавдию Ивановну. Услышав голоса, Марта прекращает выть, начинает таранить дверь. но никто не обращает внимания, как будто так и надо. Я возвращаюсь в комнату и снова сажусь на тахту. Уже 8:00. Вдруг опять раздается звонок, конечно, снова ко мне. Опять сопровождающий вернулся. Вошел и приткнулся плечом к стене. Все стоят и ждут, что-то Клавдия Ивановна запаздывает. Марта на некоторое время успокаивается, но, привыкнув к голосам, опять переходит на вой. Из своей комнаты с ошейником в руке выходит дядя Вася. Он явно навеселе, наверное, еще добавил. Вслед за дядей Васей выглядывает встревоженная Федосия Павловна. При участковом она выходить постеснялась, все-таки не прописано, значит, не имеет права голоса. Появляется Варвара Алексеевна, запирает свою комнату на ключ, а ключ засовывает в фартук. Похоже, Наталья Михайловна не так уж далека от истины. До войны Варвара Алексеевна действительно была ключницей. Уловив в скважине шебуршание, ждущие напряженно застывают, и после продолжительной возни в квартиру входит Клавдия Ивановна. Ее шаги, не совсем уверенные, Клавдию Ивановну заносит. Чуя недоброе, она останавливается и с подозрением смотрит на толпу. Марта неожиданно замолкает и после паузы переходит на смесь воя с хрипом. Клавдия Ивановна прислушивается и, рассекая толпу, бросается к каморке. Хватает ручку двери и дергает. Вслед за Клавдией Ивановной передвигается толпа. Марта прекращает выть и вперемешку с повизгиванием заливается радостным лаем. Клавдия Ивановна опять хватает за ручку и несколько раз дергает изо всех сил. Поворачивается и, жалко улыбаясь, замечает сопровождающего. Сопровождающий, передвинувшись вместе с толпой, стоит в стороне и застенчиво молчит. Ему явно неловко. Рядом с сопровождающим с ошейником в руке улыбается дядя Вася. Дядя Вася делает по направлению Клавдии Ивановне шаг, перестав улыбаться, набычивается. — Чё дёргаешь? — Ну, дёргай, дёргай. Клавдия Ивановна обводит столпившихся затравленным взглядом и, уставившись в дверь, как будто готовится к прыжку. Марта продолжает биться с той стороны. А Клавдия Ивановна, как бы оценивая обстановку, зачем-то бросается в тамбур, но тут же на ходу меняет направление. И Марта начинает за дверью царапаться. «Марточка, моя девочка!» Клавдия Ивановна кидается на дверь и в отчаянии молотит по ней кулаками. Дядя Вася выходит на середину, поигрывая ошейником, подбоченивается. «Работаешь в столовой?» «Ну, давай, давай, работай!» Потом поворачивается к торопевшему сопровождающему, чуть не захлебываясь слюной, и скособочив губы свирепо продолжает. «Завтра!» Еще раз повторяет. «Завтра!» Ты работать там не будешь. Все. Это сказал я. А я повторяю только один раз, и уже обращаясь к собравшимся. Запомните, Васильев повторяет только один раз. Покачнувшись, Клавдия Ивановна все-таки сразу не сдается. А ты кто такой? Нет, вы смотрите. Теперь она обводит всех взглядом, взывающим к справедливости. Живешь всего 2 недели здесь, а я здесь живу 30 лет. Да ты откуда такой взялся? Ишь, петух гамбургский. В ответ на выпад Клавдии Ивановны дядя Вася, продолжая держать руки в боки, как-то угрюмо пригибается и, выпятив подбородок, двигает желваками скул. Улыбка постепенно гаснет. Еще мгновение с дядей Васей разразится истерика. Вот до чего довели человека. Клавдия Ивановна заканчивает свой монолог, переводя дух, продолжает раскачиваться. Платок на ее голове сдвинут в сторону, а кошелка, с которой она обычно возвращается из столовой, брошена в угол. Обутые в потрепанные туфли на сбитых на бок почти стежкаются в каблуках, ноги до худосочные, кажется, вот-вот и не выдержат тяжести туловища. Дядя Васиное лицо, наливаясь кровью, приобретает мрачный оттенок, и остатки улыбки уступают место гневной гримасе. «Молчать!» — как бы еле сдерживаясь, чтобы не ударить, и, продолжая поигрывать ошейником, исступленно вопит дядя Вася. «Я кому говорю молчать?» Угадав дядя Васин жест, каком-то восторженном упоении Клавдия Ивановна закатывает глаза и жертвенно вытягивает вперед шею, поворачивается, подставляет щеку. — Ну, на, ледина, бей! Ну, бей! Ну, чё ж ты не бьешь, петух ты гамбургский! Сопровождающий делает шаг и останавливается. Клавдия Ивановна поворачивается теперь уж к нему и вдруг как-то разом взмокает от слез. — Солдатик, сыночек! — продолжает рыдать Клавдия Ивановна. — У меня муж повесился! Оказавшийся меж двух огней, сопровождающий совсем стушевался. Он снова делает шаг, опять останавливается. Потерявший надежду Марта воет уже без остановки, но вдруг прекращает и начинает сучить лапами. Из глубины коридора слышится шарканье Натальи Михайловны. — Так! — дядя Вася вдруг успокаивается. — А собаку теперь уж обращается к сопровождающему. — Как к представителю власти. — А собаку нужно сдать. — Есть предположение, — кровь дяди Васиного лица схлынула. — Есть предположение, что собаку и используют. Последние слова дяди Вася произносит с каким-то восторгом. Он же опять улыбается. — Но это мы проверим. — Да, это мы проверим, — весело повторяет дядя Вася. — На экспертизе. Сопровождающий уже было, насторожившийся, тоже в свою очередь успокаивается. Выражение неловкости на его лице сменяется теперь удивлением, даже любопытством. До дяди Васиного опыта ему еще далеко. Он как-то стыдливо усмехается и предлагает публике разойтись. — А вы, гражданка, — вежливо обращается он к Клавдии Ивановне, — не волнуйтесь. Идите и выспитесь, а завтра во всем разберутся. Клавдия Ивановна продолжает всхлипывать, и, отыскав сквозь слезы улыбающегося дядю Васю, прищуривается. — Ну, ледина! — Погоди, — обещает Клавдия Ивановна, еще раз всхлипнув, уходит себе в комнату. Соседи постепенно расходятся. Наталья Михайловна дотаскивается, как всегда, к шапочному разбору. Ночью, когда все уже спят, в коридоре снова раздается скулеж. Дядя Вася отпирает в коморку дверь и под радостное повизгивание куда-то Марту уводит. — Да, дядя Вася наш спаситель. Еще он мой герой, дядя Вася, герой нашего времени.